Глава 14. Укрощение дикого коня. Мусук, кошка, прозванный так за ловкость, туже затянул кушаком свой тонкий стан, вскочил на поджарого гробоносого коня и с длинным тонким укрюком в руке поскакал в сторону гнедого жеребца. Сперва Мусук сделал широкий круг, стараясь обойти коня. Гнедой жеребец еще не догадывался, что ему угрожает опасность, и заигрывал с соседними жеребятами. Вдруг что-то его обеспокоило. Он заметил приближавшегося табунщика. Матки, оберегая жеребят, спокойно отходили в сторону, открывая всаднику дорогу. Жеребята, следя за движениями маток, отбегали за ними. Гнедой насторожился. Он почуял приближение врага и бросился со всех ног в сторону, стараясь затеряться среди других коней. Мусук ни на мгновение не упускал его из виду. Он кидался в середину разбегавшихся коней и мчался за удалявшимся гнедым. Всадник был не раз совсем близко и готовился накинуть петлю, но разгневанный конь, взмахнув хвостом и потрясая головой с поднявшейся ощетинившейся гривой, круто бросался в сторону и исчезал между другими встревоженными косяками. Мусук разгорался, не помнил и не видел ничего, кроме ускользавшего непокорного зверя. Он должен был поймать его во что бы то ни стало и не выпустить из рук, что тоже было трудным делом. Уже несколько раз гнедой конь ускользал от табунщика, брыкал ногами и бросался грудью на сбившихся в кучу коней, которые, подняв голову и заострив уши, с беспокойством следили за горячей погоней. Поджарый горбоносый степняк, на котором, пригнувшись к шее, мчался Мусук, как будто понимал тайные желания всадника. Не Мусук управлял конем, а скакун в одном порыве с охотником несся за ускользавшим диким жеребцом, выискивая его среди сотен других коней. Наконец молодой джигит настиг свою жертву, накинул аркан, отбросил в сторону укрюк и, прихватив конец аркана коленом, правой рукой сдержал дикого прекрасного в своей ярости коня. Когда петля захлестнула шею свободного скакуна, следившие за охотой табунщики подняли дикий вой. Кони тысячного табуна окаменели, пораженные победой человека. Они стояли как вкопанные, заострив уши, устремив взоры на ловкого всадника и на разъяренного жеребца со вздыбившейся черной гривой, захваченного натянувшимся, как струна, черным волосяным арканом. Дикарь, изумленный никогда не испытанным ощущением острой боли в шее, стоял неподвижно только первое мгновение. Потом, расставив ноги и загибая голову к низу, он стал пытаться порвать аркан. Внезапно поднявшись на дыбы, он сделал отчаянный прыжок в сторону, стараясь вырвать аркан из железной руки табунщика. Но петля еще сильнее стала душить шею. Гнедой жеребец завизжал от ярости, припадал на колени, делал новые прыжки, изгибался и высоко вскидывал задние ноги. Конь Мусука был силен и опытен в подобной борьбе и не подавался ни на шаг. Мусук зорко следил за каждым движением противника. Два табунщика подбежали к взбешенному, визжащему коню, крепко ухватили его за уши, в то время как два других конюха торопились связать ремнями его ноги. Один из них пропустил между зубами жеребца волосяную веревку, затем ловко опутал ею брюхо и закрепил конец на спине. В это мгновение на спине страшного коня очутился босоногий мальчик в алой рубашонке и засученных шароварах. Ухватившись за концы веревки, просунутой коню в зубы вместо поводьев, он вцепился затем левой рукой в его густую гриву. Табунщики, освободив ноги коня, отбежали. Турган, стягая коня плетью, помчался в степь. Назарке Резек, раскрыв рот и подняв руки, полный восхищения и тревоги, кричал: «Берекилля! Из сынка выйдет настоящий джигит!» Мальчик крепко сидел на спине мчавшегося коня. Вскоре он был уже так далеко, что казался маленькой красной точкой. Табунщики зорко наблюдали за борьбой коня и ребенка, готовые помчаться на подмогу. Конь носился кругом по степи, бросаясь из стороны в сторону. Он старался скинуть мальчика нечаянными прыжками в бок, бил задом и передом, подпрыгивал на месте, вставал на дыбы, шел на задних ногах и снова мчался в степь, разъяренный до предела. Турган, вцепившись изо всех сил в веревку и взлохмаченную гриву, не терял ни смелости, ни упорства. Он то хлестал коня плетью, то ободрял и успокаивал его ласковыми словами. Дикий жеребец стал, наконец, немного слушаться повода. Это заметили табунщики. Старший брат Демир закричал: «Мальчишка переборол коня! Пора выручать его! Он устал, и силенок не хватит! Я сам поеду!» Демир помчался к Тургану. Гнедой был измучен, истощен, наполовину укрощен, и настигнуть его казалось делом нетрудным. Но лишь только он заметил, что к нему приближается новый всадник, жеребец снова разъярился, стал выгибаться и прыгать в сторону. Однако он уже давно утомился и, теряя силы, побежал дробной рысью. Его движения становились более равномерными и правильными. Уже заметно было, что он слушался повода и делал ровный круг, приближаясь к месту, где стояли Назар и табунщики. Дикий конь был укращен. Демир, поскакавший на помощь мальчику, поравнялся с ним и продолжал мчаться рядом. Мальчик, держась левой рукой за холку коня, привстал на колени, потом быстро поднялся на ноги. Этим воспользовался опытный табунщик и, тесно прильнув своим конем к укращенному жеребцу, обнял ребенка правой рукой и перетащил к себе. Прирученный конь уже скакал рядом на поводу. Черный загорелый табунщик, придерживая стоящего на его седле мальчика, возвратился к шалашу. Подбежавшие братья сняли усталого, едва державшегося на ногах юного укротителя, и наперебой обнимали и целовали его. Рабша бросился к гнедому жеребцу, поймал его за повод, трепал по шее, называл ласкательными именами. Конь стоял, растопырив ноги, опустив голову, равнодушный, с повисшими ушами. Старый Назар Керезек сказал: «Поводи его шагом до захода солнца, не давай воды до полуночи. Это будет конь первейший, знаменитый». Молодой монгол, внимательно следивший за скачкой, повернулся к табунщикам и стал небрежно отсчитывать из кожаного кошелька золотые динары. Он высыпал монеты в подставленные ладони старшего брата, затем вскочил на белого жеребца и, сдерживая его, сказал: «Спасибо вам, джигиты-табунщики. Скоро вы обо мне услышите». Он тронул коня, но остановился, всматриваясь вдаль. На холмах, окружавших долину, показался растянувшийся конный отряд. По маленьким крепким коням с крутыми толстыми шеями можно было сразу узнать монголов. Всадники быстро окружили место, где стоял шалаш. Монголами начальствовал молодой хан с суровым каменным лицом. За ним неотступно следовали три воина. Средний из них держал копье с трепетавшим желтым лоскутом. Угрюмый хан подъехал к табунщикам. Встретившись взорами с молодым всадником на белом жеребце, он склонился к луке седла. «Здравствуй, Бату-хан. Нелегко нам было найти тебя. Почему на тебе одежда, неподобающая царевичу Чингизиду?» «Желтоухие собаки Гуюк-хана преследовали меня. Я скрывался в шалаше этих бедняков. Мой почтенный отец Субудай-Богатур беспокоится. Он просит немедленно прибыть в его шатер». «Я готов, Богатур Урянг-Кадан». Монголы с места пустили коней вскачь и быстро скрылись за холмами. Рабша отвернулся, не желая видеть, как удалялся его любимый белый акчиан. Пучком травы он вытирал пот, струившийся по бокам его нового коня, ласково шептал ему: «Не грусти, не жалей потерянной свободе. Теперь ты стал моим другом. До сих пор неудачи играли мной. Ты же приносишь мне надежду. Будешь отныне называться Италмас. Станешь преданным и верным, как собака, и неутомимым, и крепким, как алмаз».